Глава первая. Как лягут карты. 300 лет спустя. Королевская пешка на Е4. «Ты что, старуха, пытаешься меня обыграть?» — прищурил один глаз пожилой симпатичный мужчина. «Куда уж мне тягаться с тобой?» В помещении клубился дымок, красивыми завитками выплывающий из курительных трубок. Легкий дурман расслаблял уставший разум и тело. Развалившись в глубоких креслах, обтянутых оленьей кожей, пожилая красивая женщина в белоснежном платье и не менее пожилой мужчина в черном фраке пытались переиграть друг друга. «Отличный сбор! Где ты, говоришь, его взял?» Осматривая табак в трубке, поинтересовалась женщина. «Мне посчастливилось нарваться на кустик в горах Мьюндора. Король Якьюба решил помереть именно в том месте», — выпустив завиток дыма, сообщил мужчина. «Романтично. Там открывается прекрасный вид на долину». «И я так посчитал. Следует заранее обеспечить себе местечко». «Когда ты решишь откинуть позногти, эти горы превратятся в труху». Женщина бросила фразу немного надменно, наклонив голову на бок. «Позногти. Копыта». Мужчина грациозно откинул подол фрака и, склонившись над шахматной доской, переставил черную пешку на F5, не обратив внимания на дерзость соперницы. «Что-то я устала». Седая леди стала демонстративно растирать колено. Бровь мужчины искривилась в такую дугу, что позавидовала бы деревенское коромысло. «Так сколько тебе лет-то? Всего-то ничего». Подкурив новый пучок сухостоя, поинтересовался он. «Перевалила за...» «Вот и я говорю, молодушка!» Затянувшись покрепче, женщина выпустила струю дыма, и та растворилась в полумраке помещения. Стены комнаты, высеченные в горе, рассказывали историю зарождения миров. На одном из барельефов стояли друг напротив друга четыре божества — Созидание, Времени, Пространство и Исхода. Они протягивали руки к центру и вливали магию в сферы, чтобы наполнить их жизнью. Женщина, внимательно рассмотрев каждое из старейших существ, перевела взгляд на своего оппонента в игре. «Не нравится мне, как звезды нынче светят. Что-то намечается в мирах, и я решила найти себе замену». Поджав губы, она сделала ход. Мужчина одобрительно качнул головой. Не той мысли, что сидящая напротив решила увильнуть от обязанностей, а тому, что в мирах действительно стало неспокойно. «Да будет тебе. Возьмем вина и, как в прежние времена, сядем наблюдать, как убивают друг друга непримиримые враги». Пытался он воодушевить свою соперницу. Повалив вражескую фигурку, вырезанную из бивня вепря, женщина поставила свою пешку на место павшей черной. «Это ты приходишь, когда считаешь нужным. А мне надо быть на месте с позаранку, раньше всех». «Устала я, покой мне нужен», — покачала головой седовласая. За перемыванием друг друга вековых костей партия в шахматы продолжалась. Мужчина во фраке осторожно достал из табакерки пучок сушеной травы, расправил его в руке и аккуратно уложил в трубку, тщательно утрамбовав подушечкой пальца. Его движения были неспешными, почти ритуальными. Затем он протянул руку к камину, в котором догорал огонь, и с легким щелчком призвал тлеющий уголек. Искра вспыхнула в воздухе и, послушно подчиняясь, опустилась на траву, заставив ее затлеть с мягким, дымным ароматом. Он шумно причмокнул и, втянув воздух, сделал очередной ход. В дверь постучали. «Кому это тут не терпится умереть?» — поинтересовалась женщина. Откинувшись на спинку кресла, мужчина подпер гладко выбритый подбородок кулаком. «Да есть тут один неугомонный конвоир. Ходит не одно десятилетие и клянчит, чтобы ему в помощь кого-нибудь назначили». «Так назначь, что ты скупишься?» — развела руки в стороны седовласая женщина. «Так некого», — взбрыкнул мужчина. «Работать никто не хочет». И, укоризненно сощурив глаза, уставился на сидящую напротив... Он и мог бы назвать ее бабулей, да язык не поворачивался. Она была прекрасна в своем облике. ни женщина, ни старуха, ни девица. «Ферзь на h5. Шах и мат», — победоносно произнесла та. «Тьфу ты! Шахматы никогда не были твоим коньком. Давай сюда своего короля». И, победно откинувшись в кресле, женщина улыбнулась. В двери вновь постучали, но уже с большим энтузиазмом. «Войдите!» Прогремел, словно раскат грома, голос мужчины во фраке. Дверь с тихим скрипом отворилась, и высокий поджарый мужчина 30 лет, в черном кителе, склонился в поклоне перед сидящими. «Стейнир, если ты снова со своей просьбой, то в тысячный раз повторяю, свободных рук нет. Да и с тобой работать никто не хочет», — запричитал он. Женщина, расправив подол без того идеально выглаженного белоснежного платья, стала рассматривать вошедшего. «А ты красавчик. Что ж, не найдется бабёнка, которая за красивые глаза будет с тобой работать. Эх, была бы я на 300 лет помоложе». «Скорее уж на 300 000». Не отрывая взгляда от шахматной доски, процедил сидящий в кресле мужчина во фраке, скрипя зубами. Стейнир, мягко говоря, опешил, но виду не подал. Лишь слегка склонился и произнес: «Миледи, я занимаюсь мятежными и мучениками». Седовласая женщина сморщила нос. Она ощутила ауру вошедшего еще тогда, когда он стоял за дверью. Таких не любят даже в месте, подобном этому. Ей стало немного жаль его. «Я подумаю». Указав на дверь, сидевший в кресле мужчина поднялся и направился к столу. Стейнир поклонился и, пятясь, стал отступать назад. «Хорошие манеры», — проговорила женщина, когда дверь закрылась. «И за что ты так с мальчишкой? Я успела прочитать его душу, и история его жизни очень печальна», — покачала головой седовласая. Перебирая пергаменты с данными о своих служащих на резном каменном столе, мужчина тяжело вздохнул. 300 лет назад он не развеял несчастного, как было положено. Самоубийцы не перерождаются, и их души не отправляются в ад. Они стираются из летописи мироздания навсегда. Но за свою короткую жизнь тот смертник успел сделать немало добра в прогнившем мире. Тогда он пожалел Стейнира и предложил работать на него до того момента, пока тот не найдет ключ к своему перерождению. Минуло 3 века, а конвоир мятежных душ так и не сдвинулся с мертвой точки. «Я бы и рад ему помочь, но возможности пока не представилось». Мужчина во фраке бросил на стол старые пергаменты. «Тогда мы создадим эту возможность сами», — проговорила женщина. Она достала из своей сумки потертые карты и принялась их тасовать. На стол легли 3 изображения. Мужчина во фраке вновь уселся в кресло и с интересом посмотрел на карты висельника, темного проклятия и королевы. «Сыграем?» — заговорщически спросила верховная банши. «Раздавай», — ответил смерть.